Но больше всего меня в Шуре привлекало его презрение к званиям, чинам, орденам. Он высмеивал их тогда, когда мы встречались в элитном высокочиновном доме Москвина, и уже совершенно не сдерживался, когда мы из этого дома переехали в коммуналку в Гранатном. Шура Вишневский оказался чуть ли не единственным моим другом, которого не испугала обрушившаяся на нас беда. Больше того, почти все свои свободные вечера он стал проводить у нас. Ко мне и Оксане присоединилась приехавшая из Парижа, где она служила в посольстве, Елена, и мы проводили все вечера вместе. И проводили отнюдь не в рыданиях, а скорее в веселье, которое, как я сейчас понимаю, носило эйфорический характер. Впрочем, такие пиры во время чумы, очевидно, правомерны. Взрывы неудержимого хохота охватывали население 29-й камеры Бутырской тюрьмы. И когда я впоследствии перечитывал «Боги жаждут», то удивлялся тому, откуда мог Франц столь точно угадать, как истерически весело вели себя узники тюрьмы консьержери, которых почти неизбежно ожидала Гревская площадь. Вот на этих почти ежедневных встречах в Гранатном Шура Вишневский уже давал полную волю своим чувствам по отношению к начальникам всех мастей и рангов, не исключая самого наивысшего. Он поливал всех тех знаменитых врачей, которые гнались за званиями, орденами и прочими цацками, и издевался над моей партийностью. Я думаю, что тогда он говорил искренне. Ни во время моего короткого окошка между двумя сидениями, ни когда в 55-м году я окончательно вернулся в Москву, у меня не возникло желания увидеться со старым другом. К этому времени он уже вознесся на вершину социальной лестницы и имел все, что так прежде презирал: большой генеральский чин, уйму наград, множество всяких званий, директорство в огромном институте и невероятно большое паблисити в печати. И он, шпынявший меня моей партийностью, был делегатом партийных больших и малых съездов, членом Московского комитета и прочее, и прочее. Я понимал, что у него обязательно возникнет ощущение какой-то неловкости передо мной, и не хотел этого. Тем более он знал, что я в Москве. У нас были общие знакомые, он оперировал, а затем и дружил с Шурой Кроном, и знал от него о том, что я живу в одном с ним городе. Так ведь не разыскивал. И все же я к нему пришел первый, не от хорошей жизни, это было уже в 68-м году. У моей дочери Наташи появилось что-то насмерть перепугавшее, и жена меня погнала в институт Вишневского, находившийся от нашего дома в нескольких минутах ходьбы. Я позвонил предварительно его жене, и Шура был предупрежден о моем приходе. Он встретил меня точно так, как когда-то встретил Спиранский, будто только вчера мы расстались. Конечно, он погоревал о гибели Оксаны, расспрашивал о Елене, но все это быстро, деловито, перемежая генеральскими, почти матерными окриками на подчиненных медиков, являвшихся к нему в кабинет, увешанный клетками со всякими птицами. Мне он предпочитал больше рассказывать об этих птицах, нежели расспрашивать про то, что происходило и происходит со мной. С Наташей он был мил, сам ее осмотрел, сам делал небольшую операцию, отпустил, передавал привет, и все. Нет, мы еще иногда встречались, случайно, в Союзе писателей, где он любил выступать. Он быстро и неловко целовался и, неизвестно кем возмущаясь, говорил: «Почему мы не видимся? Надо встретиться и поговорить». Когда я вспоминаю его, испытываю к нему никогда не проходящее чувство благодарности за 10 месяцев нашей дружбы и какую-то жалость за его непохожесть на отца, за неестественную суетность жизни. В рассказе об артистах и врачах я отвлекся от человека, который бывал на Спиридоновке так часто, что его невозможно причислить к гостям. Почти каждую неделю приезжал один или с женой Глеб Иванович. Вот это был человек совершенно другого сорта, нежели Иван Михайлович. Глеб Иванович не принимал участия в застольном веселье, но с удовольствием прислушивался к нему и никого не стеснял. Сидел, пил вино или что-либо покрепче и курил одну за другой сигареты, которые он тут же скручивал из какого-то ароматного табака и желтой турецкой бумаги.